А когда я опрокинулся, Господь, я сразу отдался мощному потоку грезы ленивой дремоты. О нет, я лгу опять. Я снова лгу перед лицом Твоим, Господь. Это лгу не я. Это лжет моя ослабевшая память. Я не сразу отдался потоку. Я нащупал в кармане непочатую бутылку кубанской и глотнул из нее раз 5 или 6. А уж потом, сложа весла, отдался мощному потоку грезы ленивой дремоты. «Все ваши выдумки о веке золотом», — твердил я, — «все ложь и уныние. Но я-то 12 недель тому назад видел его прообраз, и через полчаса сверкнет мне в глаза его отблеск. В 13-й раз. Там птичье пение не молкнет ни ночью, ни днем. Там ни зимой, ни летом не отцветает жасмин. А что там в жасмине? Кто там, облаченный в пурпур и крученый весон, смежил ресницы и обоняет лилии? И я улыбаюсь, как идиот, и раздвигаю кусты жасмина.